Глава 12. На другой день Павел Павлович исчез с утра. Ему нужно было сходить в прогимназию, познакомиться и, наконец, представиться начальству, как он выразился с досадной злой улыбкой, разумея инспектора прогимназии. Он обещал вернуться к 4 и просил Веруню позаботиться об обеде. Обед Веруня без дальнейших рассуждений поручила Устине, а сама решила приобрести необходимую мебель, прежде чем заняться устройством квартиры. Она надела шляпку, взяла зонтик и вышла на улицу. Дождик не шел, но серые облака нависли низко. Дощатый тротуар тянулся под заборами. На улице было тихо, совсем тихо. Только свинья, прохаживаясь посредине улицы, шлепала своими копытами по толстому слою черной грязи. Очевидно, что поблизости не могло быть мебельного магазина и даже какого-нибудь магазина. Даже и человеческого существа не было, чтобы спросить, куда идти. Веруня пошла на удачу, шла долго и уж совершенно отчаялась, когда вдруг увидела бабу в очипке перед воротами. Баба ничего не поняла, о каком магазине спрашивает Веруня и чего ей, собственно, нужно. Тем не менее, она разразилась целым потоком малороссийских слов, из которых, в свою очередь, Веруня ничего не поняла. Тогда баба скрылась и через минуту вывела из ворот мужика с задумчивым видом. Веруня повторила свои вопросы. Мужик задумался еще больше и молча смотрел на Веру не то с сожалением, не то с равнодушием. Потом вынул изо рта коротенькую загнутую трубку и промолвил, указывая перстом направо. — Ходи по городу! И скрылся за воротами. Делать было нечего, Вера отправилась направо. Скоро она вышла из переулка к реке и мосту, а за мостом уже видны были главы церквей и дома получше. С большими трудностями Вера достигла, наконец, главной улицы, которая называлась Московской. Под слоем грязи тут было шоссе. Тротуары положены в 3 доски. Но напрасно Вера искала мебельного магазина. Были лавочки с маскательным и галантерейным товаром, табачный магазин, очень порядочный, а больше ничего. Наконец Вера в отчаянии зашла в какую-то большую лавку, где выставлены были игрушки, письменные принадлежности и белье. — Послушайте, не можете ли вы мне указать, где я могу купить мебель? — робко спросила Вера у приказчика. В магазине в это время была дама, еще не старая, низенькая и полная, одета с большими претензиями, впрочем, по моде прошлого года. Дама живо обернулась, с любопытством взглянула на говорившую и сейчас же вмешалась в разговор. — Извините, пожалуйста, вы ищете мебели? — А какой мебели? Вы в нашем городе ничего не найдете. — Как же это? — растерянно сказала Вера. — Ведь не могу же я в пустой квартире, хотя бы самое необходимое. — Позвольте вас спросить, вы недавно приехали? — Вчера только, и в нашей квартире единственный стул. Я, право, не знаю, что делать. Вы, верно, жена нового учителя, петербургского магистра, угадала дама. Вы поместились в новеньком доме. Не удивляйтесь, душенька, мы живем по-семейному, все друг про друга знаем. Позвольте рекомендоваться. Жена члена здешнего окружного суда Ломаринова. Очень приятно познакомиться, вашу фамилию я знаю. Вы, душенька, верно, недавно замужем. А с мебелью мы устроим. У меня есть лишняя кровать, стол, даже несколько стульев. Остальные столяру, пожалуй, можно заказать. Но как же это мне совестно? Пожалуйста, без церемоний. Пойдемте скорее ко мне. Все равно вам бы пришлось визиты делать, знакомиться. Ведь у нас главное судейское общество. Инспектор гимназии с нами же всегда. А учителя там эти, ну да, они все пристранные. Болтая без умолку, Ломаринова увлекла Веру к себе, где их встретила на дворе целая ватага здоровых детей. Они отобрали мебель, велели отвезти, а так как Вера торопилась домой устраиваться, мадемуазель Ломаринова простерла свою любезность до того, что отправилась с ней, помогла устанавливать мебель и сама приколачивала кисею на окна. — Да у вас будет примило, душенька, — болтала она. — Погодите, я вам цветов на окна пришлю, у меня есть. Вере было неловко, она не знала, что делать, нужно ли и как нужно благодарить. В 3 часа Ломаринова исчезла, расцеловав Веру и взяв с нее обещание явиться в гости как можно скорее и с супругом. Вера села у окна, усталая, но довольная своими комнатками. В 4 часа в передней раздался голос Шилаева. Вера бросилась к мужу, хотела рассказать ему свои приключения, но вдруг заметила, что он вернулся не один. С ним был седой низенький господин, остриженный под гребенку с портфелем. Шилаев назвал его Пузыревским, представляя Вере. Вера присмирела. Она сказала только: «Посмотри, как мне удалось». Шилаев оглянул комнату и равнодушно произнес: «А». Затем все трое сели обедать. Павел Павлович говорил с Пузыревским, который оказался учителем математики, о прогимназии, об инспекторе. Перешли на учеников, на систему преподавания. Пузыревский совсем соглашался, охотно сплетничал и смеялся по-стариковски на букву «Э». Вера все время молчала. После обеда, когда Вера стала надеяться, что Пузыревский уйдет, он вдруг встал и хлопотливо обратился к Шилаеву. — Ну, однако нам с вами пора. Я Бегрову обещал, что приведу вас к 8. Надо же вам со служивцем познакомиться. Со всеми уж сегодня. Посидим вечерок. «Потолкуйте с ним, он дельный малый, да». Шилаев встал, Вера подошла к нему. «Ты уходишь, Павлуша?» — сказала она тихонько. «Да, а что?» «Нельзя тебе остаться? Весь день сегодня я все одна и не знаю, как ты». Павлу Павловичу стало неловко и жаль Веру, но он вспомнил, что не должен поддаваться нежностям, ни на чем не основанным. «Уступи раз, уступишь и второй, и третий». — Что делать? — произнес он, сдвигая брови. — Мне самому хотелось бы остаться с тобой, но следует идти. Прощай, ложись, не дожидайся меня. Оставшись одна, Вера прошла в маленькую спаленку, которую она так заботливо убирала и куда он даже не заглянул. Легла ничком на свою кровать и горько заплакала. Она чувствовала себя очень одинокой, и жаловаться было некому. Да и не знала она, на что жаловаться. Не умела и себе сказать, почему ей так больно.